Глава 24. Ошибка царя Иосифа. В огромный котел сложного химического состава, в психику русского народа, вливается струя другого, не менее сложного состава, еврейская. Какой разумный человек решится сказать, что получится в результате этой безумно сложной химической реакции? Бог один может судить, вредную или полезную реакцию он производит. Михаил Гершинзон, Василию Розанову, 26 декабря 1912 года. В месяц Ниссан, когда все мужи, женщины и дети уходили из города и шли каждый к своему винограднику и своему полю и своей полевой работе, он покидал свой кирпичный замок на Царском острове и отправлялся в четырехмесячный обход своего великого хазарского царства. Его остров стоял посреди большой реки Ити, при впадении ее в Каспийское море. И был этот остров просторен и зелен, полями и виноградниками, и садами, и разными постройками для слуг, виночерпиев, евнухов и наложниц. А по обе стороны от острова лежала столица его царства, именуемая тоже Итиль, на западном берегу реки в ханском городе Ханбалык. В деревянных, глиняных и войлочных домах жили его придворные хазары, содержавшие его конное войско, и его постоянная наемная гвардия, число которой было 4000 воинов из мусульман, алан, славян, русов и других народов. И в Ханбалыке, городе знати, воинов и ученых, проживала его царица-мать со своими слугами и служанками. Это был светский град. Там были синагоги и дома собраний, школы и бани, церкви и жилые строения из белого необожженного кирпича и дерева. В этих домах было много дорогих армянских ковров, золотой византийской парчи, китайского шелка, вина, меда, вкусной еды, фруктов, молодых танцовщиц и слуг. А на восточном берегу реки, в желтом городе Сарашин, жили купцы и ремесленники. И вдоль берега там тянулись гигантские рынки и склады с товарами, а дальше за ними, в глубину зеленой степи и до самого горизонта, сколько видит глаз, просторно стояли шатры, дома и кибитки. Там жили еще подданные 10 000 исмаильтян, иудеев, крестьян и язычников, славян и русов. У них было 30 квартальных мечетей со школами для изучения Корана и соборная мечеть с минаретом, который высотой своей был даже выше, чем купол царского дворца на острове. У них были церкви и синагоги, пашни и виноградники, коровы и овцы, и лодки для ловли рыбы в Каспийском море и бесчисленных рукавах большой реки. И не было между ними вражды, потому что каждый народ управлялся наместником царя по законам своей религии, а царь был главным каганом-судьей, чье слово исполнено мудрости всех индийских книг, и Талмуда, и Кабалы, и Мишны, и исполнялось беспрекословно. В их домах было много детей и много еды, и сочные баранины, и красные рыбы, которые нежнее баранины и вкуснее курятины, и фруктов, и овощей, и знаменитых итальянских дынь и арбузов. А если в доме много сытых детей, то хозяину уже нет ни нужды, ни охоты враждовать с соседями, а только благодарить своего Бога и славить царя, которые положили этот город так, что ни один враг не может пройти к нему через 70 рукавов большой реки, но зато отовсюду тянутся сюда купцы, потому что великолепный Итиль, столица Хазарии, воистину стоит на всех путях от Мавритании до Хорезма и Китая, и от печенегов до Хорасана и Византии. И никакая война, никакие победы и грабежи соседей не могут дать народу столько богатства, добра, сытости и здоровых детей, сколько честная торговля со всем миром. Много веков назад из Персии и Ирана через Абшерон и Дербент принесли евреи эту простую мысль на берега Итиля. С помощью Бога просветили тут местное кочевое племя хазар, дали им религию своих предков и родили им царей, судей, мудрецов и рахданитов, купцов, знающих торговые пути во все страны мира. И возвысились хазары над своими дикими соседями-кочевниками и богатствами своими, и силой своего регулярного войска, и терпимостью, и любой религии, и судом, и знаниями своих мудрецов, и могуществом своих царей. Огромные и роскошные итийские рынки и базары тому свидетельство. Из Руси, Волжской Булгарии и даже из Венгрии нескончаемым потоком идут сюда ладьи с дорогими булгарскими соболями, буртарскими красными и черными лисицами, русскими куницами и бобрами, а также с медом, воском, янтарем, клинками мечей, корой белого тополя, моржовой костью, стрелами, амброй, орехами, касторовым маслом и сильными молодыми рабами. А из Костанцы, Армении, Персии, Ирана и даже из Китая верблюжьи и конные караваны везут сюда ткани, византийскую парчу, шелка, ароматные жидкости, ковры, женские украшения и звонкую красивую серебряную и золотую монету. И все это — вино, меха, рыба, мед, оружие, скот, лошади, ткани, рабы и рабыни — все имело в Итиле свои отдельные базары. Из каждого дохода царь имел десятую часть, и неисчислимы были богатства его, но и неисчислимы были его забота по защите мирной торговли своих и приезжих купцов. Весь поднебесный мир, от далекой знойной Мавритании до Китая, и от самых северных и диких племен до изощренной Византии и просвещенных греков, должен знать, что ничто, никакие банды не угрожают в Хазарии их караванам, их товарам, их доходам. Только тогда купцы повезут сюда через моря и реки свои тяжело груженные ладьи и поведут сюда через пустыни свои караваны. А потому каждую весну в месяц Нисан покидал царь Иосиф свою золотую куббу-шатер, в которой стоял его золотой трон, выходил из своего замка на острове, переправлялся по наплавленному из судов мосту на западный берег, собирал свою гвардию и половину конного войска и уходил в обход своего огромного царства, оставляя половину войска для охраны Итиля и порядка в нем. Величественной была эта царская процессия. Впереди скакали авангардные отряды в крепких латах, копьями и яркими цветными боевыми знаменами. За ними шли пешие воины. Они несли зажженные восковые светильники и сияющий под солнцем позолоченный царский щит. А следом, одиноко и сиятельно, на коне, покрытом золотой парчой, ехал Иосиф Тагармский, сын Аарона и царь Хазарии. И никто не имел права оставаться на ногах при виде царя, а все, и вельможные хазары иудеи, и мусульмане, и христиане, и язычники-славяне, все должны были падать ниц перед ним и лежать так лицом в землю, пока проедет царь. Даже царская конница не могла быть в непосредственной близости от царя, а двигалась далеко позади него, чтобы виднее было величие царя и утверждалась справедливость идеи его предков.